Глава 63. Пайн сидела в обновленном кабинете, подгоняя настройки своего эргономического кресла, настоящего произведения искусства, способного на все, кроме разве что полетов. Впрочем, нельзя исключать, что где-то имелись соответствующие рычаги управления. Она провела ладонью по красному дереву дорогого письменного стола, посмотрела на новый ковер, а потом на новую массивную дверь. И перевела взгляд на стену, где так и остались вмятины. Блюм считала, что они должны играть роль сдерживающего фактора, и Пайн охотно с ней согласилась. Она просматривала заголовки новостей на экране своего лэптопа. Страна шумела из-за серьезных изменений, произошедших в правительстве. Некоторые высокопоставленные лидеры неожиданно заявили об отставке. В том числе верхушка генералов Пентагона, глава службы национальной безопасности и генеральный прокурор США. Каждый давал собственные объяснения. Но ни в одном из заявлений не упоминалось участие в заговоре, направленном на уничтожение Северной Кореи. Другие получили новые назначения, которые многих застали врасплох. Часть ключевых советников Белого дома также ушли в отставку, объяснив свое решение тем, что они хотят больше времени проводить с семьей. А президент неожиданно объявил, что, возможно, не станет участвовать в следующих выборах. Наконец возобновились мирные переговоры с Северной Кореей, но теперь в них главную роль играли Южная Корея и Япония. Даже по нынешним стандартам это был исключительный новостной цикл. Очевидно, Добс с максимальной пользой использовал диск. Пайн ожидала, что в самое ближайшее время его назначат заместителем директора. «Проклятье», — подумала она, — «может быть, он станет кандидатом в президенты?» Зазвонил ее офисный телефон. «Да, госпожа Блюм?» «Специальный агент Пайн. Вас хочет видеть, джентльмен». «По какому поводу?» «Он из Вашингтона, округ Колумбия, с запросом». «Хорошо». Дверь распахнулась, и в сопровождении Блюм в кабинет вошел мужчина лет 30, который вел себя чрезвычайно самоуверенно. Острые черты лица, пристальный взгляд, синий костюм, накрахмаленная белая рубашка и солидный галстук. Из нагрудного кармана выглядывает платок. Пайн встала. «Чем я могу вам помочь?» — спросила она. «Меня зовут Уолтер Тилман. Я работаю на федеральное правительство». «Так многие говорят, однако это далеко не всегда оказывается правдой. Могу я посмотреть на ваши документы?» Он достал бумажник и показал удостоверение личности с фотографией. «Хорошо. Что вы хотите?» — спросила Пайн. «Передать вам официальное приглашение в округ Колумбия». «Зачем?» «Чтобы встретиться с некоторыми людьми, которые хотят с вами поговорить», — ответил Тилман. «Зачем?» — повторила Пайн. Он дернулся, и его взгляд помрачнел. «Они считают вас талантливой и хотят, чтобы вы работали непосредственно на них. У меня уже есть работа». Он окинул взглядом небольшой офис. «Послушайте, без обид, но вы сидите в тесном кабинете в жуткой глуши». «Нет, я нахожусь в местном офисе ФБР. В красивой Аризоне, рядом с единственным уникальным природным заповедником мирового значения, который имеется в нашей стране. Однако должность, которую вам предложат, будет значительно более престижной. Вы перейдете на новый уровень и будете получать намного больше денег. Я не для того пошла работать в ФБР, чтобы разбогатеть. И меня не интересует престиж. Я не уверен, что вы меня поняли. Вас хотят видеть в округе Колумбия, на самом высоком уровне. И я отклоняю это предложение». Тилман окончательно отказался от соблюдения норм вежливости. «Вы считаете себя особенной, не так ли? Из-за того, что сделали», — прорычал он. Этли посмотрела на две вмятины на стене и подумала, как же ей трудно отказаться от желания сделать третью. «Вот что я вам скажу, Уолт. В тот день, когда ваши парни приберут собственное дерьмо к моему удовлетворению, я подумаю о вашем предложении. но я не настолько глупа, чтобы задыхаться от счастья из-за подобных перспектив. Что-нибудь еще?» «Нет, пожалуй, это все», — мрачно ответил он. «Хорошо, потому что мне нужно уходить. Госпожа Блюм вас проводит». И в тот же миг, словно она дожидалась этого момента, Кэрол распахнула дверь. Пайн достала из шкафа пистолеты и убрала глок в кобуру на поясе, а беретту спрятала на лодыжке. Потом взяла со стула синий пиджак, прошла мимо Тилмана и сказала Блюм: «Я вернусь через пару дней». «Удачного путешествия, специальный агент Пайн». Этли вышла из кабинета, спустилась в гараж, надела солнечные очки, сняла брезент с машины и убрала его в багажник. Потом включила двигатель «Мустанга» и выехала на солнце. Ей предстояла долгая поездка, и она заранее наслаждалась каждой милей и минутой, которые ей предстояло провести за рулем. Старинный автомобиль взревел. Мощный восьмицилиндровый двигатель быстро разогнал «Мустанг». Пайн помчалась из Аризоны по диагонали через юго-восточный угол Юты и выехала на шоссе, шедшее вдоль берега реки Колорадо, чтобы вскоре свернуть на восток к скалистым горам. Она остановилась лишь однажды, чтобы купить еды и зайти в туалет. Ела Пайн в машине, поглядывая на огромное небо, усыпанное звездами. «До скорой встречи, Сэм», — сказала она, отсалютовав бутылкой с водой. Этли ехала все дальше, рассчитывая прибыть во Флоренс, тюрьму особо строгого режима, за 10 минут до полуночи. Она вышла из машины, надела пиджак и прикрепила к поясу значок ФБР. К тому моменту, когда она сдала оружие, ее повели по коридору в комнату для посетителей, до полуночи оставалась 1 минута. Пайн села на тот же стул и посмотрела на ту же самую стену из поликарбоната, дожидаясь, когда его приведут. В точности, как во время ее предыдущего визита, Дэниела Джеймса Тора сопровождали с полдюжины охранников. Они приковали его к столу и ушли, оставшись стоять за дверью. Все, как и в первый раз. Тор повернул голову, сложил скованные руки перед собой и с любопытством посмотрел на Этли. Она решила, что именно оно заставило его согласиться на новую встречу. Она достала из кармана фотографию и мгновение на нее смотрела. Мерси не отводила глаз. Затем Пайн прижала фотографию к стеклу так, чтобы Тор увидел смотревшую на него Мерси. «Где моя сестра?» — спросила она.